Не достигнув предела бытия и приписав себе эту беспредельность, он восстает гордым восстанием и говорит: «Я исследовал все и нигде не нашел большего себя. Следовательно, я Бог». И действительно, ум-рассудок, когда на нем и в нем сосредотачивается духовное бытие человека, царит и властвует в свойственной ему отвлеченной сфере настолько, что высшего себя не обретает и потому кончает признанием в себе божественного начала. Это последний предел рассудочного воображения и в то же время последняя глубина падения и мрака. Есть люди, которые идут навстречу указанным выше притязаниям рассудка и принимают их как истину, но православный подвижник вступает с ними в борьбу. При этом борении обнаруживается вмешательство странных посторонних сил, брань с которыми принимает трагический характер и достигает чрезвычайного напряжения, и победный исход для подвижника возможен только через веру, побеждающую мир. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Для решения этих вопросов монах не садится в удобное кресло кабинета, но в ночной тишине, далеко от мира, никем из людей неслышимый и невидимый, с великим плачем падает пред Богом с молитвою: «Боже, милостив буди мне грешному, как мытарь или как Петр, Господи, спаси меня». Духом он зрит развершуюся пред ним бездну кромешной тьмы, и потому молитва его горяча. Слово бессильно показать тайну этого видения и силу этой борьбы, которая может длиться годами, доколе не очистится человек от страстей, доколе не придет божественный свет, который выведет душу на безмерные просторы истинной жизни. Мы много беседовали со старцем по этим вопросам. Он говорил, что причина брани лежит не в рассудке как таковом, а в гордости нашего духа. От гордости усиливается действие воображения, а от смирения оно прекращается. Гордость пыжится создать свой мир, а смирение воспринимает жизнь от Бога. За долгие годы тяжелой борьбы блаженный старец приобрел силу стоять умом в Боге, отвергая приходящие помыслы. В брани с врагами он перенес много страданий, но когда мы его узнали, о прошлом он говорил с великим миром души и в очень простых выражениях. Ум с умом борется, ум наш с умом врага. Враг пал гордостью и воображением, туда же он и нас влечет. В этой брани нужно большое мужество. Господь оставляет своего раба побороться, а сам смотрит на него, как смотрел на великого Антония, когда тот боролся с бесами. Вы помните, конечно, как в житии святого Антония говорится о том, что он поселился в гробище. Там бесы избили его до потери чувств. Служивший ему друг его отнес преподобного в церковь селения. Когда ночью Антоний пришел в чувство, то умолил своего друга отвезти его обратно. Совершенно больной, он не мог стоять на ногах и молился лежа. По молитве он снова подвергся жестокому нападению бесов, и когда, терпя тяжкие болезни от них, возвел очи и увидел свет, то познал в нем пришествие Господа и сказал: «Где же ты был, милостивый Иисусе, когда враги уязвляли меня?» А Господь ему ответил: «Я здесь был, Антоний, и смотрел на мужество твое». Так нам надо всегда помнить, что Господь видит нашу борьбу с врагом, и потому не устрашаться, хотя бы весь ад наступал на нас, но быть мужественным. Святые научились брани с врагом. Они знали, что враги действуют обманом через помыслы, и потому всю жизнь не принимали помыслов. Помысл сначала приходит по виду неплохой, но потом он оторвет ум от молитвы и дальше уже начнет запутывать. Поэтому необходимо всякие помыслы отвергать, хотя бы и хорошие по виду, но иметь ум чистым в Боге. А если все же придет помысл, то не надо смущаться, но крепко уповать на Бога и пребывать в молитве. Не должно смущаться, потому что враги радуются и нашему смущению. Молитесь, и помысл отойдет. Это путь святых. О гордости старец говорил, что она не знает конца своим притязаниям. В его записках есть такая образная притча. Один охотник любил ходить в лес и в поле за добычу. Однажды долго восходил он на высокую гору, выслеживая зверя, и, утомившись, сел на большом камне отдохнуть. Увидав стаю птиц, перелетающих с одной высоты на другую, он стал думать: «А почему Бог не дал крыльев человеку, чтобы мог он летать?» В это время тем местом проходил смиренный отшельник и, узнав мысли охотника, сказал ему: «Вот ты помышляешь, что Бог не дал тебе крыльев, но если тебе дать крылья, то ты все равно не будешь доволен и скажешь: «Крылья мои слабые, и я не могу с ними долететь до неба, чтобы увидеть, что есть там. А если тебе будут даны такие сильные крылья, чтобы ты мог подняться до неба, то и тогда ты не будешь доволен и скажешь: «Я не разумею, что тут происходит». И если тебе будет дан разум, то ты опять не будешь доволен и скажешь: «А почему я не ангел?» И если тебя сделают ангелом, то ты снова будешь недоволен и скажешь: «А почему я не херувим?» И если ты станешь херувимом, то опять скажешь: «А почему Бог не дал мне управлять небом?» И если дано будет тебе управлять небом, то и тогда ты не удовлетворишься, и, как и некто другой, дерзко взыщешь большего. Поэтому всегда смиряй себя и будь доволен тем, что тебе даруется, и тогда будешь жить с Богом. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Охотник увидел, что отшельник сказал истину, и возблагодарил Бога, что послал ему монаха, который вразумил его и открыл ему путь смирения. Старец очень настойчиво подчеркивал, что путь святых состоит в том, чтобы, смиряя себя, очистить ум свой от всякого воображения. Это несмотря на то, что творили чудеса. Они опытом познали, что если душа осудит себя в ад, но будет вместе надеяться на милосердие Божие, то сила Божия приходит в душу, и Дух Святой ясно свидетельствует спасение. Через самоосуждение душа смиряется, и уже нет в ней никаких помыслов, но чистым умом предстоит она Богу. Вот мудрость духовная. Землю железом сверлит человек, чтобы из недр ее добыть нефть, и достигает поставленной цели. Небо рассудком сверлит человек, чтобы похитить огонь божества, но отвергается Богом за гордость. Божественное созерцание дается человеку не тогда, когда он их и именно их ищет. А тогда, когда душа сойдет в ад покаяния и действительно ощутит себя хуже всякой твари. Созерцание же, как бы насильственно достигаемое рассудком, не суть истинное, а мнимое. И когда это мнимое принимается за истину, тогда в душе человека создаются условия, которые затрудняют и саму возможность действия благодати, то есть подлинного созерцания. При благодатном созерцании открываются вещи, превосходящие всякое богатое творческое воображение, как об этом говорит Божественный Павел, и ухо не слышало, и на ум не приходило, и на сердце не лежало, что приготовил Бог любящим его. Когда, подобно апостолам, человек благодатью бывает восхищен видением Божественного света, тогда после он богословствует, раскрывая о виденном и познанном. Подлинное богословие не есть домыслы человеческого ума рассудка или результат критического исследования, а поведание о том бытии, в которое действием Святаго Духа человек был введен. При этом иногда дается и слово, а иногда встречаются трудности найти понятия, найти выражения, посредством которых можно было бы как-то поведать о том, что выше всякого земного образа и понятия. Но, несмотря на эти трудности и неизбежность различных форм выражения, кто познал, тот и в иной словесной форме узнает и отличит истинно созерцавшего от мечтательного, рассудочного домысла, как бы ни был гениален сей последний. Прославися имя Твое, и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки. Глава 7. О прозорливости и видах ее. Закрывая входы в сердце, поставив там стражем обнаженные от воображения размышления, но вооруженные молитвою и именем Иисуса Христа ум, подвижник вступает в борьбу со всяким влиянием и всяким помыслом, исходящим извне. В этом сущность умного трезвения. Цель его – борьба со страстями. В более широком и всеобъемлющем смысле победа над страстями достигается хранением заповеди Христа, но в данном случае мы говорим о специальном образе аскетического трезвения, которое начинается после того, как подвижник, пройдя известные этапы духовного развития, оставив воображательную молитву по первому образу, а затем и по второму, осознав и на опыте его несовершенство. Хранение ума и сердца от всяких помыслов сопряжено с длительной борьбой, чрезвычайно трудной и тонкой. Человек, живущий среди бесконечного множества самых разнообразных влияний и впечатлений, вследствие постоянной смены этих влияний и впечатлений, не постигает ни рода их, ни силы. Но подвижник, делатель умного безмолвия, в своем отвлечении от всего внешнего, в стремлении в течение дня и ночи довести число приходящих извне впечатлений до последнего возможного минимума, удаляясь для этого от любопытного смотрения на внешний мир, от слышания посторонних бесед, от чтения книг, всею силою сосредотачивается на своем внутреннем бытии и там вступает в единоборство с помыслом. Только при этом условии можно познать его род и силу, иногда колоссальную. Недостаточно внимательный внутренний человек весьма легко подпадает под влияние помысла и становится его рабом. Через склонение своей воли к помыслу человек уподобляется духовно и даже отождествляется именно с тем духом, энергия которого заключена в помысле. Принимая душою страстный помысел, который очень часто есть результат демонического действия. Глубоко молящийся ум иногда чувствует приближение извне какого-нибудь духа, но если молитвенное внимание не нарушилось, то он отходит невоспринятым, так что не может после молитвы сказать человек, кто, зачем и с чем приходил. Иногда при углубленной молитве происходит нечто трудноизъяснимое. Около ума проходят светоносные явления, которые стремятся привлечь к себе внимание ума. Если ум не отдает им своего внимания, то они как бы говорят уму: «Я несу тебе мудрость и разумение, и если сейчас ты не примешь меня, то, быть может, никогда уже не увидишь меня». Но опытный ум не внимает им никак. И они уходят не только невоспринятыми, но даже и неопознанными. Не знает достоверно ум даже и того, был ли то злой враг или добрый ангел, но он знает из опыта, что, остановившись вниманием на рассмотрении принесенной блестящей мысли, он теряет молитву и после уже с великим трудом снова ищет ее. Опыт показал, что в час молитвы не должно останавливаться даже на добрых по виду мыслях, потому что при этом ум непременно встретится с иными помыслами, и, как говорил старец, чистым не выйдет. Потеря чистой молитвы – ничем не вознаградимый ущерб. Борясь за свою свободу, подвижник ведет брань с помыслом настолько напряженную, что не испытавший сего на опыте не может себе представить. В этой внутренней брани с помыслом, в этом прямом противостоянии ему, при котором душа новоначального нередко претерпевает частичное поражение, а иногда одерживает и победу, подвижник имеет возможность изучить характер помысла до изумительной тонкости. Так что хотя он и не совершает делом предложенного ему греха, однако знает действие всякой страсти значительно глубже и тоньше, чем одержимый ею. Последний может в себе и в других, на себе и на других наблюдать выявление энергии той или иной страсти, но чтобы достигнуть более глубокого познания ее, необходимо дойти до того духовного места, в котором пребывает молящийся по третьему образу и видящий всякую страсть в ее зарождении. Знание страстей, приобретенное через преодоление их, приводит к прозорливости от опыта. Но надо заметить, что прозорливость, являющаяся следствием опыта долгой борьбы со страстями, не достигает того совершенства, которое имеет дар прозорливости по особому действию благодати. Первое, по некоторым движениям, по лицу, по отдельным словам, по роду молчания или беседы, по психической атмосфере, создаваемой человеком, узнает о его духовном состоянии. Однако наиболее верным основанием для суждения о человеке имеет беседу с ним, так как в слове его выявится мера подлинного духовного опыта и то, что является следствием лишь внешнего научения. Вторая же, то есть благодатная прозорливость, все познает через молитву и не имеет нужды в присутствии человека. В процессе продолжительной внутренней брани подвижник встречается, кроме указанного выше, с тремя видами прозорливости. Первый, в силу естественной некоторым людям интуиции, повышающейся от постнического жития. Второй, по действию демоническому. Третий, по дару благодати. Первый вид благочестиво настроенного и смиренного человека может быть полезен и добрым образом использован, так как содействует более тонкому хранению заповеди Христа в отношении к ближнему. Гордому и страстному он повредит, ибо умножает поводы к страстям и открывает большие возможности их удовлетворения. Второй вид чрезвычайно опасен для тех, кто его принимает, ибо рано или поздно приведет к болезненному нарушению всех душевных и духовных сил человека, исказив и самый облик его. Третий вид сопряжен с величайшей ответственностью и является источником многих духовных страданий для своего обладателя. Гордому он вообще не дается. Все эти три вида прозорливости причиняют страдания. При первом виде, то есть естественной интуиции, страдания являются следствием повышенной чувствительности нервно-психического аппарата. При втором, в силу вообще разрушительного, разлагающего свойства демонических действий, что становится явным нередко лишь по прошествии долгого времени, при этой прозорливости, если и проявляется иногда способность прочитать чужую мысль, то все же глубокий внутренний человек остается недоступным. С несколько большей достоверностью она иногда проявляется по отношению к событиям, имеющим внешний характер. Тем, кто ее принимает, она дает случаи к услаждению тщеславия. Подлинная духовная прозорливость есть дар благодати. При этой прозорливости открывается глубина человеческой души, часто скрытая от самого человека. Эта прозорливость ни в какой мере не имеет психопатологического характера и причиняет страдания своему носителю только потому, что как дар Божий она полна любви, а видеть ей приходится преимущественно безобразие и бесславие человека. Это страдание любви. Имеющийся дар никогда не стремится его удерживать. Им чуждо возношение и тщеславие. Выше в предыдущем слове мы особое место уделили тому виду прозорливости, который истекает из опыта. Святые отцы называют его даром рассуждения и считают высшим аскетическим достижением. Сущность его состоит, с одной стороны, в способности опознать причины того или иного духовного явления, то есть происходит ли оно от благодати или от демонических влияний, или в порядке естественного человеческого развития. С другой, в том, чтобы знать порядок духовной жизни, последовательность духовных состояний и их относительную ценность или достоинство. Дар сей чрезвычайно высоко ценится подвижниками потому, что он всегда является не иначе, как результат долгого опыта борьбы со страстями. Опыта больших благодатных заступлений и посещений, опыта многих искушений и вражеских нападений. Он драгоценен в наставниках, потому что враг любит облекаться в образ ангела светла, и редки, могущие распознать его ясно. Нам известны случаи, когда блаженный старец Сюлан через молитву провидел далече сущее, яко близ происходящее, когда он прозревал будущее человека или когда ему открывались глубокие тайны души человеческой, о чем могли бы засвидетельствовать многие, познавшие то на себе и еще сущие в живых. Но сам он никогда не только не стремился к этому, но даже и не придавал большого значения. Душа его всецело была поглощена состраданием миру, весь он был сосредоточен на молитве за мир и в своем духовном бытии дорожил больше всего этой любовью. Из долгого общения с блаженным старцем мы имели возможность убедиться, что ему были ведомы тайны Духа, и потому он был действительно верным наставником. После тех исключительных, нечастых в истории Церкви благодатных посещений, которых он удостоился после почти полувекового неослабного подвига, в котором он пребывал после некоторых ошибок, которые потерпел, он в течение первой половины своей долгой подвижнической жизни, старец приближался к той мере ведения, к той мере совершенства, которая делала его несомненной опорой для других. Он знал иерархию духовных состояний, то есть последовательность духовного возрастания, что так важно, а подчас даже и необходимо для обеспечения непреткновенного преуспевания. Совсем нередкое явление в духовной жизни и монахов, и немонахов – нарушение или извращение этой иерархии, которая состоит в том, что известное духовное состояние или дело неаскетическое удовлетворяет человека, и он отказывается от того, что лежит на пути как дальнейшая ступень, почитая это новое состояние низшим прежнего, и тем полагает предел своему преуспеванию. Старец обладал опытным знанием духовного пути. Он указывал на три существенных этапа этого пути. Первый – получение благодати, второй – потери ее, третий – возвращение благодати или новое стяжание ее через подвиг смирения. Многие получили благодать и не только из пребывающих в церкви, но и вне ее сущих, ибо у Господа нет лицеприятия. Но никто не сохранил первой благодати, и лишь очень немногие снова стяжали ее. Кто не знает этого вторичного периода, кто опытом не прошел подвига за возвращение благодати, тот в сущности не имеет подлинного духовного видения. Старец Силуан был богат не только личным внутренним опытом, но и теоретически он был хорошо осведомлен в аскетической письменности отцов церкви. И по дару Божию он был не только верен преданию церкви, но и в нем самом повторился опыт великих отцов. Читал он очень мало, он не любил читать, потому что процесс чтения ему мешал молиться. Но он любил слушать, так как, не прекращая Иисусовой молитвы, он одновременно мог внимать чтению. Слушал он чтение в церкви во время ночных служб, немного читал у себя в келье, многое воспринял он через живую беседу с другими подвижниками Святой Горы, среди которых было немало богато одаренных. В 30-х годах, в течение долгого времени, он часто ходил к своему другу, схемонаху Кассиану, когда тот жил около монастыря в Кипарисах. Отец Кассиан любил и очень уважал старца, дорожил его приходами и с удовольствием читал ему вслух. Старец многое хорошо помнил из творения святых отцов, что облегчалось для него общностью опыта. Помнить духовное очень трудно, потому что в духовном бытии слишком мало внешнего выражения, образности, чтобы было на что опереться в вещественной памяти. Не потому ли всеведущий Господь свое учение о тайнах церкви преподавал народу в живых образах действительности и в притчах? Возможен некоторый суррогат духовного ведения через внешнее научение, что наблюдается у людей с большим интеллектуальным опытом. Но, конечно, по-настоящему помнить учение отцов может только тот, кто и сам все выстрадал, кому дано было свыше опытное познание тайн духовного мира. Этот простой человек из своего долгого борения вышел обладателем глубокого знания и методов и средств подвижничества. Это знание при его духовной силе сделало его, с одной стороны, внутренне свободным от рабства в форме, с другой – избавило его от блуждания по чужим дорогам с недоумением и непониманием происходящего. Много чужих дорог лежит на параллелях единого истинного пути. Много замкнутых, чуждых христианству сфер представляется умному взору подвижника, и не может он в них разобраться, если нет с ним божественного света. Старец, который в Духе Святом удостоился узреть Христа, который Духом Святым был возведен в видение несозданного света, носил в себе этот свет и потому с поражающей проницательностью мог распознавать подлинную истину от тех масок и призраков истины, которые неизбежно встречают человека на его духовных путях. Честнейшую херувим и славу